Глава третья. На следующее утро я отправилась в Октябрьский районный отдел полиции, где работал мой приятель. Дежурный позвонил Мельникову, чтобы сообщить о моем визите. Тот, как выяснилось, проводил планерку, поэтому попросил меня с полчасика где-нибудь погулять. Чтобы не тратить время даром, я подошла к стенду с фотографиями и фотороботами тех, кого разыскивает полиция. Никого похожего на мою пациентку я там не нашла. Правда, никакой уверенности в том, что этот стенд оперативно обновляется, у меня не было. «Скажите, посвежее данных у вас нет?» — обратилась я к дежурному. «А чем вам эти не нравятся?» — буркнул он, даже не взглянув на меня. «Последняя ориентировка трехмесячной давности. Неужели за это время никто не пропадал?» «Так, девушка, вы подполковника Мельникова дожидаетесь?» «Его», — подтвердила я. «Вот и ждите, а меня от работы не отвлекайте». Дежурный поднес к уху телефонную трубку. Я уселась на стул, приготовилась ждать, когда освободится замначальника райотдела. Вскоре позвонил мобильник, и я ответила. «Алло?» «Тань, ну ты где ходишь? Я тебя жду, жду». «Поднимаюсь». Войдя в кабинет Мельникова, я спросила. «Как дела, Андрей?» «Вялотекуще». «Тебя-то, Таня, что ко мне привело?» «Хочу у тебя насчет кое-чего поинтересоваться». Я устроилась на стуле напротив Мельникова. «Ну, поинтересуйся». И Андрей благосклонно мотнул головой. «За последние 2 недели никто не заявлял о пропаже девушки лет 25-28. «В нашем районе или по городу?» — уточнил подполковник. «По области». «В Покровке пропала одна молодая женщина. Как раз пару недель назад», — вспомнил Мельников. «Только из соседнего региона в скором времени информация поступила, что ее там видели. Так что мы негласно поиски свернули. И без этого дел хватает». «Андрей, у тебя ее фотография есть?» «Сейчас поищу ориентировку». Мельников достал из ящика стола толстую папку и, покопавшись в ней, положил передо мной отксерокопированный листок с фотографией пропавшей девушки. «Она?» «При таком качестве снимка мать родную не узнаешь». «Почему все так смазано-то?» «Не капризничай. Если Фейс не узнала, можно ознакомиться с описанием. Текст вполне читабельный». Мельникова ничуть не смутило мое замечание. «Так». 30 июля в 10 утра ушла из дома и не вернулась Богородская Ольга Сергеевна, 87-го года рождения. Волосы светлые, волнистые, длиной до середины спины. Рост 162 сантиметра. Нет, Андрей, это не та девушка, которая меня интересует. Моя брюнетка. К тому же ростом сантиметров на 10 выше будет. Я отложила в сторону ориентировку. Слушай, а это не Спиридонова случайно? Мгновенно сориентировался подполковник. Она как раз брюнетка, рост 1,70 м. Кто это? Это девушка из последней сводки. К сожалению, вчера вечером она скончалась по дороге в больницу. Мой мыслительный аппарат мгновенно заработал на полную катушку. За пару секунд у меня в мозгу созрело множество вопросов. Неужели вчера, после того, как мы с Архиповым ушли от его прекрасной незнакомки, к ней кто-то пожаловал и повторил попытку отправить ее на тот свет? Но как ее вычислили по новому адресу? Кто вызвал скорую? Так, Андрей, меня интересуют детали. Что случилось со Спиридоновой и в какое именно время? Около 8 вечера в дежурку поступил звонок о том, что в подвале одного из домов на улице Мичурина лежит без движения неряшливо одетая женщина. Опергруппа выехала туда и обнаружила нашу старую знакомую, еще живой, но в состоянии сильного алкогольного опьянения. Впрочем, Спиридонова в последнее время трезвой и не бывало. То есть ты ее знаешь в лицо? Она у нас здесь частая гостья. В последний раз ее пару недель тому назад за хулиганку задержали. Представляешь, Нинка ударила бармена кулаком в глаз за то, что он отказался сделать ей очередной коктейль. Андрей усмехнулся. А почему он отказался? Да потому что она уже была пьяная в стельку. А расплачиваться не спешила. Ясно. Я достала из сумки мобильник, нашла фотографию своей пациентки и, несмотря на категорический запрет моего клиента, показала ее Мельникову. «Посмотри, Андрюша, это случайно не Спиридонова?» «Нет», — мотнул головой Мельников, — «это не она». «А с этой девушкой тебе встречаться не доводилось?» «Нет, я ее не припоминаю». Андрей вернул мне мобильник. Я убрала его в сумку, достала оттуда пакет с щипчиками и положила его на стол со словами. «На этой штуковине имеются отпечатки ее пальцев. Надо бы пробить их по вашей базе и как можно скорее». Подполковник нехотя покосился на пакет и принялся учить меня уму-разуму. «Татьяна, разве ты не знаешь? Для того, чтобы отдать улику на экспертизу, надо провести ее по конкретному делу. а мне совершенно не к чему пристегнуть твою штуковину. «Да ладно, Андрей, разве в первый раз?» «Вот именно, что не в первый», — упрекнул меня Мельников. «Я уже устал выкручиваться на разный манер перед своими коллегами, выполняя твои просьбы. А скажи-ка, Андрюша, твой криминалист коньяк в каком виде предпочитает?» «Он у нас не пьющий». Подполковник начал листать бумаги в какой-то папке, давая мне понять, что разговор окончен. «Значит, в бумажном», — подытожила я и достала из сумки заранее заготовленный конверт. «Обойдется», — фыркнул Мельников. «Стоит один раз Скворцову прикормить, и он так и будет в рот тебе заглядывать, даже в тех случаях, когда в рамках вновь открытых дел срочная или повторная экспертиза понадобится». «Не хочешь — не корми. Оставь это...» Я постучала пальцами по конверту с деньгами себе. «А Скворцову просто прикажи снять отпечатки и сличить их с теми, что забиты в вашу базу». «Андрей, ты же замначальника райотдела. Неужели у тебя власти для этого не хватает?» «Хватает, но...» Мельников замолчал, то ли подыскивая очередную отговорку, то ли борясь с искушением. Материальный стимул все же оказался сильнее принципиальности. Убрав конверт в стол, он сказал: «Ладно, так и быть. Отдам я на экспертизу эти щипцы. А на твою дотацию новый картридж куплю для ксерокса. А то все жалуются, что у нас копии неважнецкие получаются. Да и бумага тоже закончилась». «Когда будут готовы результаты?» — уточнила я, уже выходя из кабинета. «Не позже завтрашнего дня. Как только что-то прояснится, я тебе сразу позвоню», — пообещал подполковник. «Договорились». Я закрыла за собой дверь и направилась к выходу из райотдела, размышляя о том, почему до сих пор никто из родных и знакомых не реагировал на исчезновение привлекательной брюнетки. Ответа на этот вопрос у меня не нашлось, поэтому я невольно вернулась к предположению о том, что никакой амнезии у нее нет. Может, она общается по телефону со своими близкими, а в присутствии Димы придерживает иллюзию полного отсутствия воспоминаний? Я села в машину и поехала на проспект Строителей к своей пациентке. Правда, я пока еще не знала, на чем именно следует построить очередной сеанс психотерапии. Ничего, по ходу дела сориентируюсь.